Когда сподвижники Беневского просили позволить им возвратиться в Россию, в Петербурге шло следствие по поводу слухов, распространявшихся в гвардии. Солдат Исаков рассказывал солдату Жихареву, слышанное им прошлого года в лагере от многих солдат Преображенского полка, что великого князя хотят извести, что в их 9-й роте хотели обобрать патроны и во дворец более 5 патронов носить не велят. Не будет ли, говорили солдаты, в Петров день перемены, и не будет ли его высочество в лагерь для принятия престола? А если нет, так не будет ли граф Орлов и вино уже у него приготовлено, чтоб в Петров день поить солдат? Жихарев пересказал об этом солдату Карпову, Карпов — капралу Оловенникову, Оловенников — брату своему подпоручику Селехову, которому прямо предложил возвести на престол великого князя Павла Петровича, к чему склонять солдат. Во-первых, тем, что их смертно бьют без вины, потом, что великого князя извести хотят, наконец, что Орлов хочет быть императором. То же самое уже внушал Оловенников капралам Подгорному и Чуфаровскому. Оба последние и Селехов согласились действовать. Стали подговаривать других, рассуждать, как вывести великого князя из царского села, что сделать с Екатериной, постричь ее или оставить в покое. Оловенников и Селехов думали, что если Павел Петрович не согласится принять престол, то убить его вместе с матерью, а в народе сказать, будто Павла умертвила Екатерина, не любя его, и погибла в отмщении. В цари после этого выбрать, кого солдаты захотят, причем Оловенников мечтал о короне и уже ссорился с товарищами на будущее царство. Оловенников говорил, чтоб быть ему царем, Подгорному — фельдцехмейстером, брату его — генерал-прокурором, Карпову — генерал-адъютантом. На это Подгорнов говорил: «Когда тебе можно царем быть, так и я буду». Потом толковали, что надобно выбрать в цари геральдмейстера князя Щербатова, потому что он человек очень честный, умный и добрый. 27 мая пришли к Оловенникову Исаков и Карпов и говорили: «Не изволишь ли выйти на народное место? Гренадер Филиппов хотел выйти еще с гренадерами, так вы сами с ними поговорите». Оловенников пошел в назначенное место, куда пришли гренадеры Филиппов, Мурзин и Михайло Иванов, с которыми Оловенников пошел в законно-гвардейские конюшни. Пришел на берег Невы, и тут Иванов стал ему говорить: «Да что ж мы пустое калякаем? Надобно дело говорить, зачем пришли?» Оловенников сказал на это: «Мне Исаков сказывал, что он слышал во дворце, будто гвардию всю хотят сделать армейскими полками, а на место гвардии хотят ввести гренадерские полки. Так чего ж дожидаться? А если это допустим, то тогда драться уже будет трудно. Надобно думать, что Орлов затем верно и поехал в Фокшаны, чтобы сделать себя молдавским князем или императором». На это гренадеры сказали: «Это верно сбудется, а может быть, ему этого сделать и не удастся, и мы его высочество поскорее императором сделаем». «Каким же образом нам дело то начать?» — спросил Иванов. «Мы не видим прямой дороги», — Оловенников отвечал. «Это правда, что мы прямой-то дороги не видим, но вот Филиппов сказывал, что ему знаком Борятинский, и он обещался к нему сходить и разведать о мысли его высочеством». Исаков прибавил: «И мне Борятинский знаком, так и я к нему схожу. Если его высочество согласится, то мы можем собрать человек 300, которым, как скажем, то все согласятся, пойдут с нами, и мы можем послать одну половину захватить дороги, а другую половину к его высочеству». «Это пустяки», — сказал Оловенников. прежде времени загадывать нечего». Но Карпов продолжал загадывать. «Ну, ежели его высочество на это согласится, так что тогда делать с государынью? Другого делать нечего, как оставить ее в покое». Карпов заметил, не лучше ли ее отвезти в монастырь, но Оловянников возразил, этого делать никак нельзя. Состоит это во власти его высочества. А ну как, братцы, его высочество из царского села нельзя будет взять. Карпов предложил средства. А вот как можно будет взять-то? Как его высочество поедет гулять, а вас будет там человек 50 или 100, то и можно его будет оттуда увесть сюда, в полк. А как его сюда привезут? Поставить у средней руки также человек 150, чтоб из Петербурга никто не выезжал. Оловянников одобрил меру, и все гренадеры сказали, что надобно сходить к князю Борятинскому. Действительно, Михайло Иванов, Шмелев и Алексей Филиппов отправились к камергеру князю Борятинскому, только с другой целью. Они объявили князю: «Вот у нас в полку мушкетер Исаков приходил и говорил, чтоб великого князя возвести на престол, и мы теперь об этом вашему сиятельству объявляем. Извольте об этом где донести». Борятинский отвечал им: «Подите, подите вы на место, Бог с вами, я теперь это слышу». Началось следствие. Оловянников описал собственноручно разговор свой с Селеховым насчет судьбы великого князя, императрицы и выбора нового императора. Если великий князь принять престол не согласится, то сперва его, потом государыню лишить жизни, а в народе сказать, будто великого князя лишила жизни государыня, не любя его, в отмщение и ее убили, а в цари выбрать, кого солдаты захотят. Этот умысел был открыт Подгорному, Чуфарскому, Карпову и Жихареву. Селехов спросил Оловянникова: «Да кого ж бы возвести-то?» Оловянников отвечал: «Как кого? Из наших сообщников того, кто больше в этом деле трудится». Селехов захохотал и сказал: «Да я думаю тебя». «А что ж, хотя бы меня», — сказал Оловянников. Селехов: «И дурак, да твоей ли роже царем-то быть? Посмотри-ка ты на себя, каков ты! Ты ж и говорить не умеешь, да и ничего не смыслишь. Так как тебе царством-то эткому дураку править? Ведь хотя гвардия-то вся и согласится, так еще есть две армии, так тогда и после что с нами сделают?» Оловянников: «Ну уж, как гвардия-то здесь присягнет, армия так и станет думать, что уж так и остальное». По показанию Карпова, Оловянников говорил о князе Щербатове. «Он такой каналья гордый, к тому же воспитан в пышности, в роскоши. Так как его возвести? Он никакой солдатской мужичьей нужды не знает, так и будет думать, что все для него созданы». По показанию Иванова, Исаков говорил: «Государыню в монастырь, хотя она ничего дурного не делает, а все это делает Орлов. Все по-своему ворочает. Теперь поехал в армию уговорить солдат, чтоб они ему там присягнули, а как присягнут, и он будет царь, то приведет сюда петербургский полк, а нас всю гвардию отсюда выведут».